Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в книге Притчи Соломона, в 29 главе и стих 25. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Нашей темой сегодня будет страх пред людьми и надежда на Господа. Страх является достоянием всех людей, и начало его мы находим в Едемском саду, когда Адам и Ева, наши прародители, первый раз заявили Богу, что они убоялись, а потому и спрятались в кустах рая. Читая это повествование в Библии, мы находим, что причиной к такому заявлению было их непослушание Богу и нарушение Его заповеди о плоде дерева, которого они не имели права кушать. Другими словами, они согрешили, и с того времени страх сделался достоянием всех людей, потому что все унаследовали природу Адама. Первый человек был сотворен по подобию и образу Божию, а об Адаме сказано, что он, проживший 130 лет, родил сына по образу и подобию своему. В нашем тексте мы имеем двойную истину, предлагаемую нам Словом Божиим. Первое – это страх пред людьми, и второе – это доверие Богу. Боязнь перед людьми ставит человека в опасное положение. Над ним расставляется сеть, в которую он может попасть в любой момент. Зато надеющийся на Бога находится в полной безопасности. Ибо Писание говорит, если Бог за нас, то кто может быть против нас? Или что тогда может сделать нам человек? Доверие Богу – это единственное противоядие против страха. На основании Писания мы знаем, что есть два рода страха. Страх перед людьми и страх перед Богом. Страх перед людьми ведет к погибели, а страх Божий – к вечному блаженству. Если бы Адам и Ева воспользовались страхом Божиим и не нарушили его заповеди, то они по сей день находились бы в раю. А так как они нарушили заповедь Божию, то страх человеческий наполняет сердца всех живущих на земле. Находясь под страхом, люди постоянно находятся в рабстве этого чувства. И главная причина страха – это смерть, которая каждый час уносит тысячи жизней человеческих в вечность. Есть люди, которые учат, что страх хорош. И для некоторых людей, и в некотором отношении это правда. Например, подумайте, что было бы на улицах наших городов, если бы не было полиции? Что было бы на фабриках и заводах без старших надзирателей? Что было бы в домах, если бы не было законов, относящихся к семьям? Или что было бы в государствах, если бы не было никаких законов? Мы знаем, что страх перед полицией, страх перед законом удерживает многих людей от преступлений, которые они обязательно совершили бы, если бы не было тех других. Но для многих людей, особенно верующих, страх перед людьми часто является причиной к тому, что они впали в грех. Я имею в виду здесь другое положение. Иногда под нажимом страха человек может сделать то, чего иначе он никогда не сделал бы. Возьмем несколько примеров из Слова Божия. Самый первый священник в Израиле, которого сам Бог назначил на это место, по имени Аарон, брат Моисея, под нажимом страха перед людьми согрешил величайшим грехом против своего Бога. В законе сказано, что человек не должен делать никакого идола, а он сделал тельца, заменившего, по его словам, Бога, который вывел Израиля из египетского рабства. Сделав этот грех, он ввел также и весь народ израильский в грех, и когда пришел Моисей и увидел все, что делалось в стане израильском, то разбил скрижали, которые дал ему Бог на горе, и должен был произвести суд над согрешившими. Несколько тысяч израильтян погибло в тот день. Страх перед людьми. Второй пример мы находим в жизни Саула, первого царя Израильского царства. Он был великим царем, славным полководцем, но в одно время он не послушал слов пророка Самуила, которые были переданы от Бога, чтобы совершенно истребить Амалека. Мы читаем в первой книге Царств, 15 главе стихе 24, такие слова. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа, и послушал голоса их. Страх перед людьми исключает страх перед Богом, и человек грешит. Грех есть нарушение Слова Божия или воли Божией, которая выражена в Его Слове. И вот Саул, убоявшись народа, преступил Слово Божие и через это согрешил против Бога и потерял царство, а впоследствии даже свою жизнь. Страх или боязнь перед людьми ставит сеть, говорит Слово Божие. Возьмем еще два примера из Нового Завета. О Пилате, судившем Иисуса, сказано, что он знал, что Иисуса предали книжники и фарисеи только из зависти. Провел судебный процесс, он убедился, что в Иисусе действительно нет никакой вины вообще, а не только чтобы предать его смерти. В знак всего этого он даже умыл свои руки перед народом и сказал, что никакой вины в Иисусе он не нашел. И все же мы знаем, что Пилат вынес смертный приговор для Иисуса. В чем дело? А именно в том, что народ начал требовать смерти Иисуса, и когда Пилат хотел освободить его, то они наступили, как говорится, на болючее место Пилата. «Если отпустишь его, то ты не друг кесарю». Другими словами, ты можешь потерять благоволение кесаря и потерять свое царство. Пилат испугался и предал невинного Христа на смерть. Это сделал язычник, не знавший истинного Бога. Но вспомним еще одного из истинных последователей Иисуса Христа и передового апостола среди всех их, апостола Петра. Он даже клялся, что никогда не отречется от своего учителя, которого он действительно любил всем своим существом. Но пришел страх, расставил свою пагубную сеть, и Петр был пойман в эту сеть. Он трижды отрекается от того, которого любил, за кем пошел, оставив все, что имел, и за которого впоследствии положил свою жизнь. Но здесь он не устоял перед страхом человеческим. Этот страх удерживает многих от обращения к Богу. А что скажут люди, что скажет жена, родственники, друзья и так дальше? Это пагубная сеть страха, погубившая миллионы людей. Страх перед людьми удерживает уверовавших открыто исповедовать свою веру в Господа, как это было с начальниками иудейскими. Это сеть недостоинства. «Если постыдитесь меня, вы недостойны», — сказал Христос. Есть еще сеть посрамления для себя и имени Бога, как это было с Авраамом, когда он лгал из-за страха перед людьми и был облечен язычником, не знавшим Бога. Есть еще сеть измены себе самому и Богу, измена своим принципам и убеждениям. А сколько братьев, так как говорят, подписали отречение из-за страха? Страх – великая сила, и мы не должны скоро осуждать пойманных в его сети, потому что и сами можем попасть. Поэтому здесь и говорится о безопасности, которая находится в надежде на Господа во всякое время. Моя мать часто говорила, что у страха большие глаза. И это правда. Он преувеличивает сущность положения, и человек попадает в его пагубную сеть. Но верующий человек, если и попадется, опять может освободиться через покаяние, как это было с Петром. Он вышел и горько плакал. И воскресший Господь не забыл о нем, но с первыми вестниками о его воскресении послал весть для Петра, что желает видеть его с другими учениками в Галилее. Думаю, что всем нам понятна эта мысль о страхе и надежде на Господа, который никогда не постыжает. Да поможет Господь всем нам бояться Бога и делать то, что Он повелевает нам делать, и тогда мы не будем бояться людей. Да благословит Господь всех вас, дорогие друзья, слушатели. Аминь.